30. В воскресенье я плотно позавтракал в столовой и поехал в центр города. За три остановки до цели вышел из автобуса, прошелся пешком. Утренний мацион освежил меня, придал силы и прибавил уверенности в осуществлении задуманного. В 10:30 я позвонил в дверь Грачевых. Открыла Марина в домашнем халате без верхней пуговицы. «Нам надо поговорить», — без предисловий сказал я. «Кто там?» — донеслось из гостиной. «Это ко мне», — резко ответила Марина. Несколько секунд она размышляла, захлопнуть дверь у меня перед носом или продолжать разговор через порог. «Кто пришел?» — высунулась из гостиной любопытная мордочка младшей Грачевой. «Опять этот дядя?» «Марина, кто там?» — рявкнул из дальней комнаты отец. «Жди у подъезда», — решилась Грачева. «Я недолго». «Недолго» означало полчаса. Вышла Марина при полном параде, накрашенная, ухоженная, в короткой шубке. «Куда пойдем?» — спросила она. «Погуляем по городу, сегодня чудесная погода. Но если хочешь, давай зайдем куда-нибудь, я угощу тебя мороженым. Но сама понимаешь, в людном месте разговор не состоится». Марина взяла меня под руку, и мы неспешно пошли по направлению к проспекту. «С детских лет я зачитывался произведениями Артура Конан Дойла», — начал я. «Шерлок Холмс — гений. Он способен по мельчайшим деталям воссоздать картину преступления и изобличить преступника. Практически все рассказы о Шерлоке Холмсе заканчиваются одинаково. Преступника либо ловят на месте совершения нового преступления, либо задерживают, и он под давлением улик дает правдивые показания. Если преступник не задержан на месте совершения преступления, то все обвинения против него базируются на его собственных показаниях. Вполне возможно, что в викторианской Англии все преступники были в душе джентльменами, никогда ни при каких обстоятельствах не нарушающими однажды данное слово. Признался Шерлоку Холмсу в преступлении, будь любезен на суде повторить показания слово в слово. Я не представляю, как в Англии конца 19 века осуществлялось правосудие, но у нас бы такой номер не прошел. Обвинение, построенное на одних показаниях обвиняемого, ни один суд бы не стал рассматривать. Что такое слово обвиняемого? Ничего, пустой звук. Сегодня признался в преступлении, а завтра отказался. Если материальных доказательств нет, то любое обвинение выглядит хлипким, требующим или крепкой свидетельской базы, или косвенных доказательств. В деле об убийстве Пуантье все материальные доказательства косвенные. Они позволяют частично воссоздать картину преступления, но не имеют обвинительной силы по отношению к конкретным лицам. Нет самого главного вещественного доказательства – электрического хлыста. Без него дело об убийстве Пуантье с самого начала было обречено на неудачу. Открою тебе государственную тайну. Заключение судебно-медицинской экспертизы о причине смерти Пуантье было сфальсифицировано. В нем указано, что Жан-Пьер умер не от удара током, а от сердечного приступа. Вторым фактором, загубившим расследование, была политика. В угоду нерушимости советско-конголезских отношений расследование преступления с самого первого дня было засекречено. Как следствие, время упущено, доказательства утеряны. Но преступление-то осталось. Сложилась парадоксальная ситуация. Убийство было, но расследовать его никто не собирается. Фальшивое заключение о смерти Пуантье всех устроило. Всех, кроме меня. Я не успокоюсь, пока не узнаю правду. Мы вышли на проспект. Светило яркое солнце, сугробы таяли. Вдоль бордюров по проезжей части бежали ручьи. Прохожие сновали туда-сюда. Говорить на серьезную тему было невозможно. Я повел Марину в скверик у памятника Пушкину. Там на лавочке мы продолжили разговор. «Поступим так», — предложил я. «Сейчас я изложу свое видение событий 13 февраля. Если я в чем-то ошибусь, можешь меня поправить, а можешь промолчать. Ты можешь встать и уйти. Я не буду тебя удерживать. Но прошу учесть один момент. Наша жизнь, как следы зайца на снегу. Петля на петле. Сегодня мы движемся в одном направлении, завтра нас разбросает по свету, а послезавтра мы вновь можем столкнуться при самых неприятных обстоятельствах. Если ты сейчас уйдешь, то я буду твоим потенциальным врагом, готовым столкнуть тебя с обрыва при первой возможности. Если мы достигнем взаимопонимания, то сегодня же мы расстанемся. И я обещаю, что буду нейтрален по отношению к тебе. Договорились?» «Итак, главная фигура в этой запутанной шахматной партии — это ты. Вначале ты попала в зависимость от Мелкумяна, потом тебя выиграл в карты Пуантье и заставил быть его любовницей. Бесплатной любовницей, секс-рабыней. Ничего тебе Пуантье не платил. Мой шеф Геннадий Александрович не обратил внимания на вырвавшуюся у тебя фразу: „Я бы хотела забыть Пуантье как кошмарный сон“. Спрашивается, если он был щедрым любовником, то что в ваших отношениях было кошмарным? Он платил, ты удовлетворяла его потребности, вы оба были довольны жизнью, и вдруг кошмар. Как-то одно с другим не вяжется. Кстати, интимный вопрос. Ты не боялась забеременеть? Пуантье с собой из Парижа привозил пол чемодана презервативов. Без них он до женщины не дотрагивался. Что-то Шутова не упомянула об этой интересной детали. С ней он не предохранялся. Ире повезло, что цикл не совпал. Пуантье ненавидел Шутову, презирал ее. Она напоминала ему какую-то девушку из африканского прошлого. Он бы еще раз изнасиловал ее, да я не дала. Уговорила оставить в покое. Оставим Шутову. Едем дальше. Я уверен и могу поклясться чем угодно, что Пуантье в кабинет машин и оборудования пришел на встречу с тобой. При осмотре тела Пуантье денег обнаружено не было. Если он тебе всегда платил, то в этот-то раз почему пустой пришел? Хотел в долг любовью заняться или деньги были не нужны? Зачем тебе платить, если ты и так от него зависима? Отсутствие денег позволяет взглянуть на картину с другой стороны. Итак, у тебя два любовника, которые держат тебя за горло и угрозами заставляют исполнять их прихоти. Между собой любовники враги. Если бы Мелкумян узнал, что ты встречаешься с Пуантье, он бы выгнал тебя и опозорил на весь город. Ты оказалась между жерновами, которые рано или поздно стерли бы тебя в порошок. И тут удача. Моро проигрывает в карты крупную сумму денег и попадает в долговую зависимость от Пуантье. Жан-Пьер, сам того не желая, породил из земляка африканца врага. Если бы Пуантье был русским, то знал бы поговорку «Не хочешь иметь врагов? Не давай денег в долг». Пуантье был конголезцем, русских поговорок не знал и дал в долг 500 рублей проигравшемуся товарищу. Моро возвращать долг было нечем, и он решил избавиться от соседа по этажу. Моро был прекрасно осведомлен о твоих отношениях с Пуантье. Жан-Пьер любовные похождения не скрывал. По имени фамилии тебя не называл, но при желании узнать, с какой он женщиной встречается, труда не составляло. Моро не мог выйти на тебя напрямую и стал действовать через Шутову. Ирочка Шутова – самая безобидная девушка на свете. Если бродячий кот преградит ей путь на узкой дорожке, то Ира не спихнет его, а станет обходить или дождется, пока кот сам уйдет. Из нее убийца никакая. Ни с электрическим хлыстом, ни с ножом, ни с пистолетом она на это не пойдет. Есть такая категория людей, не способных к насилию, и Шутова одна из них. «Подожди». Теплая ладонь Марины легла мне на колено. «Ответь мне на один вопрос. Ты дважды спал с Шутовой, и между вами ничего не было. Она не нравится тебе? Не устраивает как женщина?» «Меня не устраивало, при каких обстоятельствах она оказалась в моей кровати». «Если бы вместо Шутовой была я, ты бы не лежал, как беспомощный старик-импотент?» «Ничего бы не поменялось». «Врёшь. Ещё ни один мужчина не устоял передо мной». «Я был бы первым. Это, кстати, лестно, быть первым мужчиной, который проигнорировал твои чары. Заметь, я в самом начале сказал, что сегодня мы разойдемся в разные стороны, а не пойдем в кроватку скреплять наш договор пылкой любовью. На свете много красивых девушек. За всеми бегать подметок не хватит». «Оставим подготовительный этап», — предложила Грачева. «В нем ничего интересного. Шутова прибежала ко мне после встречи с Моро на заброшенной стройке. Я поняла, что пора действовать. Второго такого шанса не будет. Расскажи, как ты представляешь события в кабинете машины и оборудования». «Вы с Пуантье договариваетесь о встрече. Он, чтобы не ударить в грязь лицом, утром пьет тукаву, напиток, повышающий мужскую силу. В кабинете машины и оборудования ты пропускаешь его вперед в смежную аудиторию. Путь Пуантье преграждает Моро с куклой Вуду в руках. Жан-Пьер приходит в замешательство. Ты бьешь его током в спину, в область сердца. Пуантье падает замертво. Вы выходите через запасной выход на улицу. Так было?» «Нет, конечно. Для начала я не собиралась убивать Пуантье. Когда он рухнул на пол и перестал подавать признаки жизни, я испугалась. Я не думала, что здоровенный мужчина-спортсмен может погибнуть от удара электрическим хлыстом. Как-то Пуантье решил повоспитывать меня и ткнул хлыстом вот сюда, в ягодицу. От удара током я чуть не потеряла сознание. В глазах замельтешили огненные мушки, язык свело, во рту пересохло. Но потом все восстановилось. Примерно полдня я не могла сесть, мышцы сводила. Но ведь живая осталась. Минут через 10 после удара током я перестала хромать. Речь восстановилась, а он...» «Марина, какой смысл врать? Вы хотели его убить и убили». «Ты ничего не понял», — воскликнула Грачева. «Какой из тебя сыщик, если ты в трех соснах сориентироваться не можешь? Не хотела я его убивать, не хотела. Когда Моро предложил избавиться от Пуантье, я спросила, где гарантии того, что он умрет от удара током. Моро стал рассказывать о пытках током, о том, что португальцы убивали электрическим хлыстом своих политических врагов, но я прервала его. Если он не умрет от удара током, что тогда? Он же нас обоих на клочки порвет. Моро подумал секунду и сказал: «Тогда я убью его. Задушу отрезком веревки. Другого выхода у нас не будет». Тут я оценил всю красоту замысла, понял полет ее мысли. Комбинация была блестящей, просто великолепной. Пуантье мог в этот день не пить ту каву. С возбуждающим напитком или без него он был обречен. В своих рассуждениях я упустил один важный момент. После удара током Пуантье, каким бы здоровым мужиком он ни был, станет беспомощным на минуту полторы. Этого времени вполне хватило бы, чтобы накинуть ему на шею удавку и задушить. Марине не надо было марать руки убийством. Убийцей должен был стать Моро. Дело случая. Сердце Пуантье не выдержало, и он погиб от любовницы, а не соседа по общежитию. «Блеск?» — сказал я. Пуантье входит в кабинет машины оборудования. Моро преграждает ему путь. Если бы Моро не было, ты бы не смогла пустить в ход электрический хлыст. Бежать за движущимся мужчиной с прибором в руках неудобно, да и промахнуться можно. Пуантье, увидев Моро с куклой Вуду в руках, встал как вкопанный. Ты ударила его током, он упал. Все пошло не по плану. Он должен был остаться живым, и тогда бы Моро задушил его. Ты подождала бы, пока конвульсии стихнут, и выбежала бы с воплями в коридор. «Помогите, Моро Пуантье убил». Моро был бы в шоке, но дело сделано. Электрический хлыст можно было оставить на месте преступления, а после приезда милиции сказать: «Понятия не имею, что это за штука. Наверное, Пуантье с собой принес». Убийца был бы задержан на месте преступления, и никому бы дела не было до диковинного прибора. Умер бы Пуантье не от него, а от удушения. «Теперь ты веришь, что я не хотела его убивать? Кто бы знал, что у него сердечко слабенькое окажется. Для интереса скажи, если бы дело дошло до суда, мне бы дали срок на всю катушку?» «Думаю, что нет. Адвокат бы научил тебя нужным показаниям. Был прибор, ты в шутку ткнула им в спину Пуантье, а он взял да умер. Убийство по неосторожности. Условный срок». Я посмотрел ей в глаза. Марина ликовала. Она утерла нос всей городской милиции и мне в том числе. Мои коллеги не смогли ее разоблачить, а я, руководствуясь неверными посылками, сделал неверный вывод. Электрический хлыст по своему предназначению не орудие убийства, а предмет укрощения непокорных животных. Пуантье поначалу платил, потом решил, что я попала в зависимость от него и стал заставлять заниматься любовью бесплатно. Все бы ничего, я вытерпела бы до лета, он окончил бы техникум и уехал в Африку, но в какой-то момент в нем проснулась алчность, помноженная на жестокость. В январе мы единственный раз встретились не в техникуме, а в квартире его знакомых. Пуантье показал электрический хлыст и спросил, не хочу ли я вновь попробовать разряд тока в мягкое место. Я ничего не поняла. Он объяснил, что в свое время потратился на меня, и настала пора отработать долг. Спать за деньги с его друзьями по карточным играм, быть проституткой. В эту ночь мы выпили. Пуантье охмелело быстро уснул. Я вытащила у него из пиджака портмоне, набитое полтинниками, помахала спящему ручкой и ушла домой. Если бы в эту ночь у меня был яд, я бы отравила Пуантье. Но яда не было, и пришлось обдумывать другие способы, как избавиться от него. Жан-Пьер, обнаружив пропажу кошелька, был в ярости. Искал меня по всему городу, но я уклонялась от встречи. За день до его отъезда на каникулы мы встретились. Пуантье сказал, что воровать нехорошо, но на первый раз он прощает меня. В этот день он отдал мне на хранение электрический хлыст. Святая простота. По наивности своей Пуантье считал, что я принадлежу ему и до конца учебы буду беспрекословно выполнять все его указания. Он даже представить не мог, что я с охотой соглашусь принять участие в его устранении. Возможно, африканские женщины терпеливо сносят издевательства. Я же его рабыней быть не собиралась. После каникул я вернула Пуантье хлыст. На другой день его украли. Жан-Пьер считал вором Моро, но предъявить ему ничего не мог. Прошло еще несколько дней. Шутова прибежала ко мне с выпученными глазами. Марина, Моро задумал Пуантье убить. Я встретилась с Моро. Мы говорили больше часа и пришли к полному взаимопониманию. Моро передал мне похищенный у Пуантье хлыст. Я вручила ему куклу Вуду, которую сделала из носовых платков. Как выглядела кукла, было неважно. Главное, что у нее в груди торчала игла, символ мучительной смерти. Пуантье не верил ни в черта, ни в культ Вуду, но вид куклы с иглой в груди должен был остановить его на секунду-другую. В назначенный день Пуантье пришел в спортзал, убедился, что меня нет среди зрителей, отправился в кабинет машины оборудования, постучал условным стуком. Я и Моро уже ждали его. Я была в этой шубке. Электрический хлыст в рукаве. Пуантье, как всегда, пошел в соседнюю аудиторию. В дверном проеме столкнулся нос к носу с Моро. «Это ты?» — взревел Пуантье. Я достала хлыст, выдвинула электроды. Руки дрожали. Накатила такая слабость, что я чуть не упала в обморок. «У меня для тебя кое-что есть», — сказал Моро и показал куклу Вуду. Медлить было больше нельзя. Пуантье мог прийти в себя и нас обоих избить до полусмерти. Я прицелилась и ткнула его электрическим хлыстом в область сердца. К моему ужасу Пуантье упал как подкошенный, задергался и затих. Я стала проверять пульс. Моро посадил куклу на тестоделительный аппарат и присоединился ко мне. Пуантье был мертв. Сердце не выдержало разряда током. Вместо Моро убийцей стала я. Мы оставили Пуантье там, где он лежал, и вышли из здания через запасной выход. На этом все. Куклу Вуду мы оставили без всяких намеков, мы просто забыли о ней. «Где сейчас электрический хлыст?» Я разобрала его на две части, опустила в ванну с водой. Потом упаковала половинки в пакетики и выбросила в мусорные контейнеры. Одну половинку недалеко от своего дома, другую по пути на работу. На морозе вода превратилась в лед, смяла электронную начинку прибора, превратила его в кусок железа. «Умно», — похвалил я. «Какую бы ценность ни представлял электрический хлыст, избавиться от него надо было в первую очередь. Без этого хлыста обвинения строить не на чем». Грачева встала, одернула шубку. «Я пошла?» «Прощай, Марина. Дай бог, больше не увидимся». Увиделись и не раз. В начале 1990-х годов Марина развела бурную деятельность, открыла элитное эскорт-агентство, поставляющее хорошеньких девушек состоятельным мужчинам. Добром эта затея не кончилась. За взлетом последовало падение, потом полный крах. Холодным февральским утром 1999 года я был единственным человеком, кто бросил кусок смёрзшейся глины в ее могилу.